Компания Warner Brothers представляет оторванные яйца. Ну что за сранцы? Дождались говнюки. Этот говнюк Стирлиц привез из Москвы альбом «Красной плесени». Когда фюрер прослушал половину этого дерьма, у него поехала крыша. С Геббельсом случился инфаркт. Войска разбежались. Гестапо и СС сели на иглу. Крюша застрелился. Степаша повесился. Тетя Таня в шоке.